318. Июнь, 21. После каждого соприкосновения с людьми следует внимательно отмечать благожелательную или враждебную реакцию от контакта, которая происходит под воздействием их излучений. Враждебное отношение ощущается скорее и острее. Потому враги являются более хорошими учителями, чем друзья. Враждебным отношением огорчаться не надо. Можно быть даже благодарным за учебу. Чувство знания быстрее развивается этим путем. Своим отношением к вам люди определяют принадлежность свою к стану тьмы или света. Тонкие ощущения поддаются анализу при внимательном отношении к ним.